Глава 24. Если Лондон сравнить с живым организмом, то его кровью служили сплетни. Новости о представлении Шей бурлили на улицах, как дождевая вода. Низвергаясь с каждого карниза, она струилась по дорожным колеям вместе с нечистотами. Подобные ее истории сплетни с каждым новым рассказчиком обрастали страшными и зловещими подробностями. Странное создание, наполовину птица, наполовину мальчик, поведало королеве, где найти всех изменников в стране. Она спела песню, и ее голос завораживал слушателей и разбивал вдребезги все окна в округе. Она подобна сирене, вещает как прорицательница и сама воплощение смерти. Эванс переселил ее в верхнюю комнату театра Блэкфрайерс, велев изобразить на стенах сельские пейзажи и установив там в качестве насеста сценический трон, спешно разрисованный танцующими воробьями. Целыми днями очередь из знатных господ и дам змеилась по двум лестничным пролетам, в то время как зал внизу заполнялся лишь наполовину. Они приходили простоволосыми и с благоговейным видом преклоняли колени, несмотря на то, что Шей говорила, что в этом нет необходимости. Блестя глазами, они смотрели, как руки с черными кинжально-острыми ногтями раздавали птичьи карты Таро. За день Шей успевала сбиться со счета, пара десятков гаданий и падающие дождем монеты. Башня, два ястреба, туз воронов, высокие позиции, потеря и влияние. Казалось, что Лондон способен вынести только одного из них. Чем больше прибавлялась публика Шей, тем быстрее она убавлялась у бесподобного. Три новые пьесы подряд не привлекли внимания горожан, и все чаще по вечерам после представления мальчиков увозили на какие-то частные маскарады. Зачастую, когда охрипшая и отупевшая Шей наконец возвращалась в их келью, бесподобный уже спал на испачканных гримом простынях. Шей не знала толком, что именно Эванс знал о представлениях призрачного театра. Он никогда не упоминал о них, но раз за разом, как раз когда она готовилась к репетиции, он приводил к ней какую-нибудь страдающую от любви герцогиню с неотложными вопросами и толстым кошельком. И Шей застревала на своем насесте, в то время как бесподобный, дожидаясь ее, ругался и топал по крыше над ней. В итоге еженедельные представления призрачного театра стали играться раз в две недели, а потом и всего раз в месяц. Король сорок, правосудие, восьмерка ястребов, контроль, мастерство и наказание. Черные стрижи Елизаветы изрядно почистили карту Англии, оставляя за собой множество брошенных в тюрьмы и казненных изменников. В народе ходили слухи, что они никогда не спят, что они способны видеть в темноте, и что Шей управляет ими посредством своих птичьих песен. Рыцарь сорок, королева-сорок, повешенный. Амбиции, решимость, время неопределенности. Обычно Шей умела сдерживать проявление своих талантов, управляя ими как объезженной лошадью. Опять же, легко заработав много денег, она отправила кругленькую сумму домой в Бёрдленд, становившийся для нее сонным наваждением. Где-то когда-то кто-то еще пророчествовал на обрядах мурмурации, изумленно глядя на болотные небеса, в то время как Шей, словно пойманная в клетку птица, распевала песни для разряженных лордов и леди. Кто-то еще кормил Лонана, держа его за руку, так же, как Шей держалась за лодыжку бесподобного, пока он спал. Она пыталась спрятаться от этого осознания, пыталась задушить его грудами монет. Но когда она вгляделась в себя, отбросив макияж, лакированные когти, шелковые наряды и шелковые туфли, то поняла, что больше не сможет вернуться домой. Из-за мысли о Бёрдленде ее подарки родичам становились все более роскошными. Уже трижды без предупреждения она прерывала череду предсказаний и устремлялась на городские крыши, ведомые счастливым полетом диваны. Она носилась по городу так долго, что ее ногти ломались и тупились, а ноги покрывались порезами. Эванс скулил о возвращении денег, но что он мог сделать? Он нуждался в ней. Впервые у нее появилась хоть какая-то власть, и Шей втайне лелеяла эту мысль. Каждое утро он суетился, занимаясь ее мытьем и бритьем. Он даже пытался заставить ее поклясться в верности, наряжая во все более изощренные костюмы. Но все это время Шей просто смотрела на него глазами диваны. Иногда они только вдвоем готовились к утреннему гаданию. Тихие звуки бритвы по ремню и пилки на ногтях. Затихший театр и слабое щебетание птиц. Эванс брал ее за руку с какой-то любовной нежностью, а она изучала пульс крови на его горле. Жестокие, безжалостные ногти и тайные мысли диваны, звучавшие в ее голове. «Еще не время».